Глава 14. Время убивать. Как ни странно, ощущение было приятное, хотя дикая боль в голове и туманила сознание. Ему казалось, что он качается на качелях. Когда он раскачивался сильнее, он видел устричные парки на противоположном берегу реки. Качели исчезли, и ему стало холодно. Нет, на качелях он не мог быть. Качели были много лет назад, а сейчас его держали за ноги и за руки и раскачивали. В стороне кто-то громко считал. Раз, два, три. Удар о воду выжил воздух из легких Кейда и снова вызвал у него частичную потерю сознания. Потом где-то совсем близко опять раздался голос человека, считавшего до трех. «Ну что ж, дело сделано». «Лучше дадим круг», — не согласился другой. «Некоторые из этих людей на редкость живучи». Кейт почувствовал, что падает вниз, но теперь он не мог дышать. Какая-то непреодолимая сила давила на его тело. Он медленно опускался, слегка вращаясь, пока врожденная воля к жизни не привела в движение его руки и ноги. Он вынырнул из воды, набрал полные легкие воздуха и снова погрузился, так как услышал гул скоростной моторки, который болезненно отдавался в его ушах. Продолжая действовать инстинктивно, он нырнул как можно глубже, а когда выплыл на поверхность, оказался в белом пенистом кильватере моторки, задние огни которой теперь были уже от него ярдах в 50. Все же он расслышал голос человека, считавшего до трех. «Как Джим намерен поступить с этим судном? Я бы не отказался от такого подарка». «Это дело Джима». «А девчонка?» Раздался жеребячий хохот. «Это тоже дело Джима, но сначала он должен ее поймать». Смех, голоса и огни исчезли в густом предутреннем тумане. Кейт пришел в себя и лег на спину, глядя на бледнеющие звезды. Он почти не шевелил руками и ногами, стараясь только держаться на плаву. Он чувствовал смертельную усталость. Вода приятно холодила его избитое, лихорадящее тело. «Отдыхайте», — сказал ему врач. «И впрямь, почему бы не отдохнуть? Ради чего жить на свете?» Впереди ему ничто не улыбалось, и на секунду ему показалось заманчивым лежать вот так неподвижно на воде, пока она не затянет его на дно. Но какое-то дело ему необходимо сделать, только он не помнил, какое. Он напряг память. Сначала ему ничего не приходило в голову, но в конце концов он все же вспомнил. Разумеется, он должен убить Марана. Он продолжал отдыхать на воде, собираясь силами, и думал о том, что произошло. Забавно, что он не испытывал ненависти к людям, сбросившим его в воду с лодки. Они всего лишь выполняли чужой приказ. Сам он для них никакого интереса не представлял. Другое дело Маран. Он ударил его в лицо и издевательски при этом сказал: «Ложись, малыш, ты свое получил, ты больше не играешь». Так вот, смазливый ирландец ошибается, он не вышел из игры. Песенка Марана спета, он не успокоится, пока не рассчитается с ним. Он принялся ругать Марана по-португальски, по-сербски и по-французски. При этом черты лица Кейда обострились, обозначили скулы, черные глаза стали еще чернее. Даже небольшие усы грозно встопорщились. Повернувшись, он поплыл к берегу размашистыми саженками. При необходимости он мог плыть так несколько часов. Казалось, 12 лет как не бывало. Он больше не полковник Кейн, а всего лишь местный абориген, который чувствует себя в воде как рыба, сын старого Кейда Кейна, прямого потомка предприимчивого выходца из Кентукки, что приплыл сюда на плоскодонке и женился здесь на девушке, оливковая кожа которой так и передается из поколения в поколение. Он помотал головой, чтобы прояснить мысли. Нет, он не умрет, просто не имеет права умереть. По крайней мере, до тех пор, пока не вонзит нож в Марана и дважды не повернет его, чтобы быть уверенным, что цель достигнута. Произошедшее в коттедже, таинственный вертолет, иностранная речь пассажиров, перестрелка между людьми Тока и Марана не шли в расчет. Все это, видимо, не имело к нему отношения. Позднее он разберется, что к чему. Сейчас для него главное — остаться в живых. Маран принадлежит ему. Он долго плыл наугад, не думая о направлении. Потом опомнился и стал рассуждать уже вполне здраво. Маран хотел, чтобы в его легких была вода, если труп вынесло бы на берег. Но, очевидно, Маран не имел в виду берег залива. Могли бы возникнуть неприятности, стали бы задавать нежелательные вопросы. Мама Салватор и Сел знали, что они с Мими направились к своей старой хижине. Это, возможно, означало, что его сбросили возле Галфа, скорее всего, поблизости от Большой Южной Отмели, где он видел 6 трупов. Это самое удобное место. Раньше или позднее труп непременно смоет волной в Галф. Однако Большая Южная Отмель находилась далеко от коттеджа. Он ушел от Джанис до рассвета. Сколько времени с тех пор прошло, он не мог сказать. Он завертелся на месте, отыскивая Северную Звезду. Она горела так тускло, что он едва ее нашел. Значит, скоро утро. Одна за другой звезды гасли. Туман клубами поднимался с воды. Кое-где его прорезали ярко-красные лучи еще невидимого солнца. Такое случалось редко. По старинному преданию это означало, что Христов Агнец плачет кровавыми слезами по утренней овечке. Для того, кто заметит слезы, день будет удачным. Сориентировавшись, он поплыл дальше. Он не знал, как далеко находится от берега, но, плывя на восток, он непременно достигнет земли. Прошло 15 минут, полчаса. Дважды мимо него медленно проплывали огромные темные массы. Туман над водой не рассеивался. Плыть в таком тумане было все равно, что лететь в плотном слое облаков. Только сейчас он расходовал собственные силы. Руки Кейда с каждым взмахом становились все тяжелее. Он с трудом поднимал их. Его излюбленный кроль, всегда доставлявший ему огромное наслаждение, превратился в пытку. 2 года лагеря, где он питался одной похлебкой из рыбьих голов да пустым рисом, не прибавили ему сил. Ему еще долго набирать форму, в которой он уехал отсюда, чтобы его могли снова зачислить в армию. И все же он упрямо плыл вперед. Он не умрет. Он не может умереть, пока не убьет Марана. Голова у него была настолько же легкой и ясной, насколько тяжелы были руки. Теперь до него долетали разные звуки. Он как будто различал щебет птиц, а на грязевых отмелях птицы не водились. И слух обострялся по мере того, как убывали силы. Теперь ему уже слышался голос Мими. «Кейт!» — звала она. «Отозвитесь, Кейт!» Он попытался отозваться и глотнул воды. Он плыл так долго, как мог. И вот пришел момент, когда он больше не в состоянии был взмахнуть рукой. Все же он заставил себя взмахнуть еще раз, другой, третий. И тут его обессилевшая рука зачерпнула песок. Затуманенный мозг не сразу нашел разгадку тому, каким образом песок оказался у него между пальцев. На отмелях песка не было. Значит, он был не в Галфе, он по-прежнему в Баратории Бэй. Птицы и, возможно, Мими были реальными. «Сюда!» — позвал он еле слышно. «Сюда!» Распластавшись на мелководье, он пробивался вперед и даже попробовал немного отдохнуть, положив щеку на руку, но для этого было еще слишком глубоко. Он упорно продвигался к берегу. Вот уже у него под рукой был сухой песок. Затем он услышал рев набегавшей на берег большой волны, лизнувшей его босые ноги. Из последних сил, повернувшись на спину, он потерял сознание.